Подумав, что спать мне сегодня едва ли придется, я проглотил две феноминовые таблетки, и хотя знал, что действие их наступит не сразу, тут же почувствовал заметный прилив сил. Затем я осмотрел сапоги Павловского, и в обоих под кожей, подшитой к яловым глинищам, обнаружил заложенные между листками целлулоида запасные бланки командировочных предписаний и продовольственных аттестатов, чистые, незаполненные, но со штампами и печатями воинских частей. Все чин-чином, все подтверждало, что он вражеский агент, однако никаких доказательств его принадлежности к разыскиваемой нами группе мне, как ни старался, обнаружить не удалось. Собрав вещи Павловского, его оружие и документы, я поспешил в хату Юлии, где предстояла малоприятная, но обязательная процедура — обыск. Фомченко караулил, стоя у печи. Мне от порога бросилось в глаза, что лицо у него оцарапано, разодрано с обеих сторон в кровь, а у ворота гимнастерки оторваны пуговицы. Видно, ему крепенько досталось, когда он тащил ее от трупа в хату. Сама Юлия лежала, не двигаясь, на старенькой железной койке, лицом к стене, и время от времени тихонько обессиленно стонала, вроде как в забытьи. Голые стены, вместо стола поставленный на попа ящик от мин, застеленный поверху розоватой тряпкой, рядом с ним ветхая деревенская табуретка. И все. Ни мебели, ни обычного майонтка. Майонток — имущество, польский. Очень чистенькая нищета. На запечке, покрытая белым вафельным полотенцем, что-то лежало, очевидно, продукты. Я велел Фомченко самым тщательным образом осмотреть хату внутри, а сам занялся сенцами и чердачком, все время помня, что еще не менее важно отыскать следы на подходах сюда от шоссе. Единственное, что представляло интерес в сенцах — пара нательного белья Павловского. Ее не надо было искать, выстиранная, должно быть, ночью, еще влажная, она сушилась на веревке. Последовательный осмотр глинобитного пола, стен и сложенной в углу бросовой рухляди ничего не дал. На чердаке висели запасенные веники, валялись два старых лукошка, проржавевший серп, а в углу я увидел армейскую малую саперную лопатку, почти новую и ничем не примечательную, если не считать небольшого среза на основании черенка. Обычная история. Оставив где-нибудь, утеряв свою лопатку, бойцы заимствуют себе другую в соседней роте, а личную метку бывшего владельца срезают. Я это видел уже не раз. Надо полагать, лопатка осталась с той поры, когда 5 недель тому назад тут проходил фронт. Из-за короткой рукоятки ценности в хозяйстве она, вероятно, не представляла и потому попала на чердак. Однако, судя по отсутствию даже тонкого слоя пыли, ею, так же, как и серпом, недавно пользовались. Я в темпе последовательно прокалывал финкой землю, засыпанную на чердаке, когда спохватился и взглянул на часы. Без 7:13, через каких-то 15 минут мне требовалось быть на шоссе в условленном месте, куда должна была подъехать полуторка с Пашей или, если он не сможет, с продуктами и запиской.